Узнав о самоубийстве капитана высшего закона, Дунфан Яньсюй почувствовала, что времени больше не остается. Она назначила срочное совещание с двумя вице-капитанами в большом сферическом ангаре истребителей. В коридоре по пути в ангар ее окликнули. Это был Джан Бэйхай. Будучи в расстроенных чувствах, она уже пару дней не вспоминала о нем. Джан Бэйхай окинул капитана взглядом с ног до головы. В его взоре светилась отеческая забота, и у Яньсюй потеплело на душе. В последнее время на звездолетах Земли трудно было отыскать пару глаз, которые не застилала бы мгла. «Дунфан, мне кажется, что в последнее время вы не в себе. Не знаю, что с вами, но, похоже, вы что-то скрываете. Что происходит?» Она не ответила на вопрос, взамен спросила. «Сэр, а как у вас идут дела в последнее время?» «Неплохо, весьма неплохо. Гуляю, исследую, разбираюсь с вооружением корабля. Правда, пока я узнал еще не так много, но как же все это увлекательно. Представьте себе, что бы ощущал Колумб, попав на авианосец. Я чувствую себя так же». Дунфан позавидовала спокойствию и безмятежности собеседника. Да, он исполнил свой долг и заслужил право на отдых. Творец истории, великий человек, снова стал ничего не знающим проснувшимся. Теперь он нуждался лишь в одном — в защите. Тогда она сказала. «Сэр, не задавайте этот вопрос больше никому. Вообще не затрагивайте эту тему». «Почему? Почему мне не следует заговаривать об этом?» «Это опасно. И кроме того, вам незачем знать, поверьте». Он кивнул. «Хорошо. Не буду спрашивать. Спасибо, что относитесь ко мне как к обычному человеку. Именно на это я и надеялся». Она поспешно распрощалась и двинулась дальше, но основатель звездолетов Земли сказал ей вслед. «Дунфан, что бы ни произошло, не противьтесь. Все уладится». Она встретилась с двумя вице-капитанами в центре большого сферического зала. Дунфан выбрала для встречи этот ангар, потому что в нем было просторно. Трое офицеров зависли в центре чистейшего белого мира, будто во всей Вселенной не было никого, кроме них. Никому не удастся подслушать их разговор. Собравшиеся избегали смотреть друг на друга. «Нам надо кое-что прояснить», — сказала капитан. «Согласен. Нам угрожает опасность. Нельзя терять ни секунды», — ответил вице-капитан Левин. Он и Акира Иноуэ в упор уставились на Дунфан Яньсюй. В словах Левина читался прозрачный намек: «Вы капитан, вот вы и начинайте». Но ей не хватало смелости. События, разворачивающиеся в момент второго рассвета человеческой цивилизации, могли бы стать сюжетом для новой Библии или эпической поэмы в духе Гомера. Иуда стал тем, кем он стал, потому что первым поцеловал Иисуса, и этим принципиально отличался от второго поцеловавшего. Сейчас происходило то же самое. Тот, кто заговорит первым, оставит след в истории новой цивилизации. Возможно, кто-то из них станет Иудой, а может быть, и Иисусом. Но, так или иначе, Дунфан Яньсюй не хватало духу начать разговор. Но она была обязана выполнить свою задачу, поэтому капитан пришла к мудрому решению. Она не потупилась, встретившись с глазами вице-капитанов. Слова были ни к чему, все можно сказать просто взглядом. Офицеры смотрели друг на друга, и скоростная сетевая магистраль взоров связала воедино их души. «Топливо. Топливо. Топливо. Мы пока еще не знаем, что встретится нам на пути, но обнаружены по крайней мере два облака межзвездной пыли». «Потеря скорости». «Разумеется. Когда мы пройдем сквозь них, из-за пыли наша скорость упадет до 0,03% от световой». «Да, NH-558J2 больше 10 световых лет. Нам потребуется 60 тысяч лет, чтобы добраться туда». Мы никогда не достигнем пункта назначения. Корабли, может быть, и долетят, но не люди. Гибернаторы не выдержат. Разве что... Разве что мы сохраним скорость при проходе сквозь облака пыли или если разгонимся после выхода из облаков. Не хватит топлива. Термоядерное топливо — единственный источник энергии на борту. Оно необходимо для работы других систем — жизнеобеспечения, двигателей коррекции. И для торможения, когда мы войдем в звездную систему пункта назначения. NH-558J2 намного меньше Солнца. Затормозить гравитационным маневром не удастся. Нам потребуется много топлива, иначе мы пролетим систему насквозь. Всех запасов топлива на звездолетах Земли хватит на 2 космических корабля. Но по консервативным оценкам его хватит лишь на 1. Топливо. Топливо. Топливо. Кроме того, не забывайте о запасных частях, вслух напомнила Дунфан Яньсюй. Запчасти. Запчасти. Запчасти. Особенно запчасти для самых важных систем — термоядерных двигателей, компьютеров и систем управления, систем жизнеобеспечения. Запчасти не так важны, как топливо, но от них зависит долговременное выживание. Возле NH-558J2 нет подходящей планеты, чтобы основать колонию или заложить промышленность. Нет даже природных ресурсов. Это не более чем заправочная станция на пути в следующую звездную систему. Лишь там мы сможем заняться производством запасных частей. На естественном отборе хранятся лишь 2 комплекта запчастей для самого необходимого оборудования. Слишком мало. Слишком мало. За исключением термоядерных двигателей, большинство деталей звездолетов Земли взаимозаменяемы. Детали двигателей можно использовать после доработки. «Сможем ли мы собрать все экипажи на 1 или 2 корабля?» — вслух спросила Дунфан Яньсюй, задавая направление безмолвному разговору. «Невозможно. Невозможно. Невозможно. Людей слишком много. Системы жизнеобеспечения и гибернации окажутся перегружены. Даже небольшое увеличение личного состава приведет к катастрофе. Теперь все ясно. Голос Дунфан Яньсюй отдавался в белом просторе неясным эхом, как будто кто-то бормотал во сне. Так точно. Так точно. Кому-то придется умереть, иначе погибнут все. Их глаза смолкли. Всем троим нестерпимо хотелось отвернуться. Им казалось, что в глубинах Вселенной грянул гром. И их души затрепетали в ужасе. Дунфан Яньсюй первой взяла себя в руки. «Прекратите!» — приказала она. «Прекратите! Не теряйте надежды!» «Не терять надежды?» «Не теряйте надежды! Все остальные продолжают держаться. Если мы сдадимся, нас выгонят из сада Эдема». «Почему нас?» «Да никого нельзя выгонять!» «Но кого-то надо выгнать. В саду Эдема места на всех не хватит». «Мы не хотим, чтобы нас выгнали. Поэтому мы будем бороться». 3 пары глаз, чуть было не оборвавшие связь, снова подключились друг к другу. «Инфразвуковая водородная бомба». «Инфразвуковая водородная бомба». «Инфразвуковая водородная бомба». «Состоит на вооружении каждого корабля». От неожиданного нападения защититься трудно.